Глава 4. Щит короля зверей. Это точно гостевая комната, а не королевская спальня? Меня привели в огромные покои, расположенные на самом верху замка. К ним прилагается даже не балкон, целая терраса с роскошным видом. Рафтали и остальным выделили комнаты слуг. Из них они могли явиться сюда по первому моему зову. У них в комнатах, по сути, место для одной только кровати. Каморки, как они есть. В замке есть и другие комнаты, но они дальше от моей. «Да уж», — протянула Рафталия, окидывая взглядом мои покои. «Интересно, сколько тут по-хорошему человек разместить можно?» «Пожалуйста, не проверяйте. Надеюсь на ваше понимание». Никто из нас не представляет, как разговаривать с людьми, когда они так заискивают с нами. «Как скажете». «Ничего страшного, если мы сможем спать по соседству». «Атла! Какая мягкая кровать! Ой, мне нельзя?» Фира попыталась запрыгнуть в постель, но ее остановила горничная. «Не нравится мне здесь. Прав я был, когда думал, что Шильдвельд – не лучшее место». «Я проведу спутников героя щита самой в их комнаты. Следуйте за мной». Я попытался пойти вместе с ними, но мне не разрешили. «Оставайтесь здесь и отдыхайте, герой щита сама. Скоро вас ждет аудиенция у наших правителей. Затем вечерний праздник, омовение и сон». «А свободное время у меня когда?» «Оно у вас постоянно?» «Значит, отложите аудиенцию. Мне надо поговорить со спутниками». «Сожалею, но это невозможно. Попрошу набраться терпения». «Тоже мне свободное время». Увидев, что я начал злиться, Рафталия всполошилась. «Нафуми-сама, прошу, потерпите. Я не думаю, что гнев сейчас поможет». «Ну уж нет. Они должны понести наказание за испорченное настроение Нафуми-самы». Максимализм Атлы мигом остудил мой пыл. «Я и что, тиран?» «Деспот, да. Но никак не тиран. Надо успокоиться. Пожалуй, лучше пока идти на уступки, чтобы хорошо провести переговоры». «Хорошо, сегодня спорить не буду. Но при условии». Я поманил рукой Рафтян. «Рафо?» Когда она подошла, я поднял ее на руки и объявил. «Рафтян будет со мной в одной комнате. Это моя любимая зверушка». «Как скажете», — согласилась шильдвельдская горничная. Я с кислым лицом подошел к постели и помахал рукой товарищам. «Рафо! Береги Нафуми-саму, Рафтян! Рафо! Рафо-рафо!» Рафтян встала на задние лапки и постучала себя в грудь. Какая она милая. Рафтян магически связанная со мной и с Рафталией. В случае чего она сможет объявить тревогу. «Прошу за мной. Я сразу в соседнюю комнату. Понимаю ваше желание, Атласан. Но сначала нам вроде как должны показать все доступные комнаты». «Ну же, Атла, пошли. Сама видишь, мы ему не чета». «Ах, Нафуми-сама!» Фоур вывел Атлу за руку, что-то без конца бурча. «Фоур, я тебе, конечно, сочувствую, но за такие оскорбления ответишь». «Пока, Нафумитян. Еще встретимся». «Ага». Я попрощался с Рафталией и остальными, все еще охваченные легким беспокойством. «Рафо!» Насладившись зрелищем того, как Рафтян гуляет по комнате, я вышел на террасу и окинул столичный город Шильдвельд взглядом. Солнце постепенно закатывалось, но до вечера времени еще полно. Еще по пути сюда я обратил внимание, что улицы Шильдвельда выглядят хаотичнее, чем в Милрамарке. Но с высоты это еще заметней. Полулюди очень разные. Среди них есть как великаны, так и коротышки. Смотреть на них издалека очень забавно. Полулюди, зверолюди. Даже у меня в деревне разношерстное население, а здесь так вообще. Сколько тут вообще раз? У зданий такой первобытный шарм. Многие построены из дерева. Полно построек в китайском стиле. Да уж, пестрая страна. «Рафо?» «Да? Что там, Рафтян?» Рафтян неотрывно смотрел на щит, висящий над камином. «Он церемониальный или как?» «На вид очень дорогой, но с царапинами. Даже отсюда я вижу, что он обтянут в несколько слоев разными видами кожи. Может, попробовать скопировать?» Я снял щит со стены. Задействовано копирование оружия. Требования к щиту короля зверей выполнены. Щит короля зверей 0 из 80 С. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик зверолюдей – сильное. Повышение характеристик полулюдей – сильное. Навык «Помощь озверению. Земельная реформа». Особый эффект – сила преданности. Ого! Название в тему. Король зверей. Выходит, герой щита – повелитель всех зверей? На ум пришли филариалы, драконы и Рафтян. Какие-то путанные у меня мысли. Рафу? Рафтян обеспокоенно посмотрела на мое озадаченное лицо. Я улыбнулся ей и вернулся к изучению щита. Что за помощь озверению? Попробовал применить, но перед глазами появилась надпись «Невозможно использовать». Видать, у этого навыка есть какие-то условия? Повышение характеристик — это понятно. Приятно, что на полулюдей тоже работает. А как у него с характеристиками? Что за... Числа постоянно меняются. Каждый раз новые. Не скажу, что они маленькие и что большие. Странный щит. Как бы там ни было, освоить его стоит. Кстати, раз это страна героя щита, в местной оружейной лавке наверняка полно щитов, которых у меня нет. Надо будет заглянуть. Прибавки к характеристикам всегда кстати. Земельная реформа? Попробовал применить, перед глазами почему-то появилась карта. На ней тускло светился мой совет. Попробовал нажать, высветилось вне зоны действия. Надо будет попробовать еще раз, когда я вернусь в деревню. Интересно, мне хотя бы по замку гулять можно? Я тут вроде как почетный гость. Будут ли неприятности, если меня найдут где-нибудь не там? Но в Милларамарке я про такие места не расспрашивал. И вообще не в моем вкусе обворовывать замки. Мне просто интересно, есть ли тут сокровища, как в РПГ? Даже не обязательно их забирать. Вдруг какие-нибудь щиты отыщутся. Их было бы полезно скопировать. Кстати, вот что интересно. Наверняка ведь есть страны, где поклоняются Рену и Ицки. Может, отправить их как-нибудь в тур по странам с культами меча и лука? А то как-то нечестно, что все хорошее мне достается. Герой щита сама. Правительство в сборе и желает вас видеть. Ладно, иду. Кажется, пришла пора поработать. Рафу! Я взял Рафтян на руки и пошел за горничной. Она привела меня в зал с круглым столом. Надо сказать, в Милларамарке зал для совещаний намного меньше. Однако причину этой разницы я понял, едва увидев местных правителей. Ладно бы среди них были только полулюди. Хотя и среди них встречаются великаны. Так ведь за столом сидят даже здоровенные зверолюди. Сразу вспомнилось, какой крупный становится Садина в форме касатки. «Всем воздать почести герою щита Саме!» Как только я вошел, присутствующие дружно встали, поклонились и зачитали молитву. Блин, как же некомфортно. «Рафо!» Я даже случайно обнял Рафтян слишком крепко. «Мы искренне рады вашему возвращению в Шильдвельд!» «Возвращению? Я не у вас живу!» «Нет-нет, герой щита Сама, что вы! Вы герой нашей страны! То, что вас призвали, не мы, ничего не меняет!» «Вы просто были в отъезде?» «Ага». Они настаивают, что герой щита изначально шильдвельдский. Просто временно был в другой стране. Да чего же мерзкое дело, политика. Я уже скучаю по тому, как сваливал все политические вопросы на королеву и Мелти. «Для начала бы мы хотели представиться. Вы не против?» «Против, но вы ведь не станете меня слушать». Мои слова шокировали их, так сказать, председателя. «Приносим глубочайшие извинения. Не извольте гневаться». «Что ты извиняешься так, будто я тебе своими словами всю жизнь испортил?» Я картинно вздохнул. «Я не злюсь. Давайте живее». «Есть!» И еще один поклон. Они слишком учтивы. Это бесит. Вот бы скорее с Рафталией поговорить. И вообще свалить из этой страны. Итак. Председатель начал по очереди представлять совет. Я насчитал 10. Как-то маловато для правительства целой страны. Видимо, здесь только самые-самые главные. Среди них и полулюди, и зверолюди, львы и прочие грозные существа. Даже зверочеловек-мамонт. Ага, вот из-за таких гигантов им и нужен настолько огромный зал. Когда я присмотрелся к мамонту, он почему-то смущенно отвел взгляд. Не так меня понял? Ладно, вызвать вы меня вызвали. О чем хотите говорить? Напомню, я приехал сюда с конкретной целью. Может, скажете уже ваши условия? Нет, это оставим на другой день. В первую очередь мы хотели бы услышать лично от вас рассказ о ваших подвигах в Миллермарке. Господи, да какая вам разница? Спросите кого-нибудь еще! Сказал бы я, но, возможно, им почему-то важно получить информацию из первых рук. А кроме того, мы хотели бы узнать от вас о силе их армии, их истории, их нынешней ситуации и планах на будущее. Не-не-не, это вы как-нибудь сами. Но ведь мы должны готовиться к приближающимся волнам. Нам будет непросто это сделать без вас. А, точно. По-хорошему, я ведь должен был защищать эту землю. Это усилиями королевы мне удалось не покидать окрестности Миллермарка. Ну и к тому же, после победы над Лингуем, волны ненадолго прекратились. Ну а секунду, разве у Шильдвельта нет своего звездного героя? Погодите-ка, а где герой, который отвечает за вашу территорию? Совет стыдливо отвел глаза. С чего бы это? Вообще-то я просил всех звездных героев приехать в Миллермарк. Более того... Через королеву я попросил сообщить им о том, что на них охотятся загадочные убийцы. А понимаете, звездный герой нашей страны всецело поглощен тренировками. Он является другим, только если это совершенно необходимо. Короче говоря, вы понятия не имеете, где он. Нет, чаще всего он отвечает на наши призывы, но... Из-за случая с Лингуем он отправился в путешествие, надеясь обрести больше силы. Какой муторный способ набирать силу. Казалось бы, просто используй методы других героев и сразу станешь сильнее. С другой стороны, местные звездные герои могут оказаться такими же подонками, как и в мире Кидзуны. Рассказывать таким, как правильно усиливать оружие, сродни самоубийству. Трудно пока сказать, можно ли им доверять и могут ли они доверять другим. Тем более, когда вокруг убийцы героев. Прочешите все, но найдите его и приведите сюда. Без него даже толком плана не обсудить. Как прикажете. Отдают. Пусть обязательно встретится со мной, причем до нападения Фэнхуана. Мне есть о чем поговорить. Пожалуй, пора перехватить инициативу. Вы ведь знаете, зачем я приехал в вашу страну? Мы как раз пытаемся разобраться. Наша страна искренне рада возвращению героя щита Самы. Совет ответил в разнобой. Последний, кажется, вообще не слышал, о чем я говорю. Похоже на льва зверочеловек громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Господа, помните, что за героем щита самой всегда последнее слово. Разве не это главный принцип, которому всегда следует Шильдвельт?» О, ага. Кажется, хотя бы этот тип меня слушает и понимает. «Он желает поскорее покинуть нашу страну, чтобы работать на благо всего мира. Он стремится сделать мир лучше. Наша страна должна помочь ему». «Избавив мир от всех конфликтов!» «Эй, что за дела? Куда его понесло? Я не...» «Для этого мы в самую первую очередь должны усилить нашу армию. Что, как не превращение армии в непобедимую силу героя Самы, наша первостепенная задача? Для этого мы должны пройти по пути жителей его земли!» Воскликнул лев, нагло перебив меня. Совет зааплодировал. «Эй, ну-ка, слушай...» «Рафу?» В зале стало так громко, что Рафтян зажала уши. «Итак, герой Сама, прошу вас благословить наш народ тем же самым образом!» «Ты просишь меня поработить всю вашу страну, что ли? Или хочешь заставить меня собрать войско через меню и управлять им?» «Я предлагаю начать новое совещание, чтобы обсудить конкретные шаги и планы героя Самы. Сменим же зал!» «Что? Я вас не...» Не успел я договорить. Как лев жестом приказал совету покинуть помещение. Черт побери! Они в принципе не хотят меня слушать. Но уж нет, я так просто не сдамся. А, разумеется, я и не думаю о том, чтобы выгонять вас отсюда, герой Сама. С этим обсуждением мы справимся сами. Нам пора! Увидев, что я собрался опираться, весь совет вскочил из-за стола и ушел. Можно даже сказать, сбежал. Эй! До встречи через несколько дней! Двери захлопнулись передо мной, остался только проводник. Черт, они всерьез собираются держать меня в заточении. Может, плюнуть и сбежать? Но мне нужна их помощь, чтобы попасть в Кутунро. Все, кого я встречаю, так быстро сбегают, что у меня попросту нет времени сказать. Я хочу побыстрее отсюда свалить, если у вас ко мне нет никаких дел. Бесит просто невыносимо. Они нагло игнорируют меня и заставляют делать, как говорят. Или даже не столько игнорируют, сколько перефразируют мои слова таким образом, что я уже чую дипломатический скандал между ними и Милромарком. Если будут слишком наглеть, ткну их в это носом. Тут я заметил, что уже наступил вечер. Кажется, у них сегодня был намечен какой-то банкет в честь возвращения Героя Щита. Интересно, Рафталию и остальных я там увижу? Кстати, как там Рафталия? Рафо? Рафтян попыталась что-то донести до меня жестами. Комната и тренировка? Нет? Лекция? Я? Книга? Забавно смотреть, как Рафтян корчится и показывает на разные предметы. Ты пытаешься сказать, что она в каком-то помещении рассказывает о том, что со мной было? Раф! Рафтян бодро кивнула. Понятно. А вот почему мы не можем встретиться. Рафо! О, закончила рассказывать? Рафо! Теперь Рафтян начала изображать, будто что-то ест. А, уже идет туда, где будет вечеринка? Герой Щита сама. Все приготовления к вечернему празднику готовы. Просим принять участие. Ладно. Но сначала вас нужно переодеть. Просим прощения за неучтивость. Меня окружила толпа горничных и потянула ко мне руки. Переодеться я и один могу. Я герой, а не беспомощный аристократ. Как скажете, простите нас. Я на вас не сержусь и вообще против вас ничего не имею. Опять заставляют делать какую-то ерунду. Интересно, в Милромарке, Матаясу и так далее заставляли наряжаться? Надо потом спросить у Рана и Ицки. По крайней мере, королева смотрит на мое поведение сквозь пальцы. Ни к чему не принуждает и вообще относится ко мне благосклонно. Итак, мне предложили надеть... Это что за прикид панк-рокера? Даже воротник меховой. Я в нем буду похож на третьесортного певца. Еще и капюшон в виде головы хищного зверя. Мне точно надо это надеть? Наверняка мне опять сделают замечание, если откажусь. Но не так-то просто смириться с местным чувством стиля. Рафо? Вместо этой шапки, Рафтян, на моей голове будешь ты. Рафо! Почему-то смущенно протянула Рафтян. Переодевшись, я усадил ее на макушку и вышел из комнаты.